Глава 23. Московский особняк дворянского рода Солнцевых. Венедикт Кириллович не спал. Возраст давал о себе знать, и сна требовалось все меньше. Порой глава рода просыпался в 2 часа ночи, уже отдохнувшим. Хотя ложился около полуночи, да и магия, плескавшаяся в резерве, позволяла чувствовать себя куда бодрее. И этой ночью, когда телефон завибрировал, принимая новое сообщение, Венедикт Кириллович сидел за бумагами по новому предприятию. Подброшенная Иваном Владимировичем идея о станках, которыми можно штамповать артефакты, долго вертелась в голове Солнцева, пока он не собрался с главами младших семей рода и не обсудил все более предметно. И вот теперь под Калугой закуплено место под будущий цех. Корпуса уже были выстроены, предыдущие владельцы построили гигантские бетонные короба, но попали под каток арестов. Их имущество на аукционе перекупили Солнцевы. Теперь там планировалось развернуть экспериментальное производство. Конечно, до того, как начнется реальная работа, предстоит немало расчетов и консультаций со специалистами. Но когда у тебя есть деньги, все это превращается лишь в вопрос времени. Вот Венедикт Кириллович и тратил его то самое время, чтобы зафиксировать устав будущего предприятия по всем законам и правилам. Можно было бы позволить все сделать новому наследнику, пришедшему из младшей семьи. Антон Сергеевич Солнцев был далеко не в первой десятке претендентов, но в итоге именно на нем свой выбор Венедикт Кириллович и остановил. После предыдущего все сильные одаренные казались главе рода подозрительными. Так что Антон Сергеевич, едва наскребший сил на второй узел, выглядел на фоне остальных бледно. Зато точно не увлекался ничем запретным. Пупок развяжется с запрещенной магией работать. Однако Венедикт Кириллович оставался главой всего рода Солнцевых, и это предприятие, если все выгорит, станет не просто заявкой на вхождение в историю. Получив возможность буквально штамповать любые артефакты, Российская империя станет лидером по производству магических изделий. И кому будет обязан будущий государь, кем бы он ни был? Правильно, дворянскому роду Солнцевых, а заложил производство Венедикт Кириллович, а потому уступать другим возможность прославиться в веках глава рода не собирался. Выслушав сообщение от Морова, Венедикт Кириллович нахмурился. Конечно, можно было сорваться и прямо сейчас бежать к дворянскому собранию, однако спешить было излишне. Пока что Иван Владимирович только будет задержан до выяснения, и если раньше времени разыграть карту дворянского собрания, она утратит ту силу, которую может потенциально иметь. Ведь Ивана Владимировича уже задерживали неоднократно. Поднимать бурю за очередной пшик, которым окажется этот арест, глупо и недальновидно. Вот если Моров не будет отпущен в ближайшие сутки, вот тогда уже можно будет говорить о беспределе со стороны великого князя, который пользуется отсутствием законного императора, чтобы творить свои делишки. Улыбнувшись, Венедикт Кириллович повертел телефон в руке, прежде чем снять с него блокировку и найти нужный контакт. «Миша, здравствуй», — произнес глава рода Солнцевых. «Слушай, ты, наверное, еще не в курсе. Тут великий князь Николай Александрович решил Морова подставить и арестовать. Да, Иван Владимирович только что прислал мне сообщение, что к нему уже едут. Да, я уверен, Миша. Ты же помнишь, Ивана Владимировича в Кремле чуть ли не с поклонами встречают. Я чего звоню-то так поздно? Помню, у тебя был какой-то пунктик на тему Александровичей. Да, я тебе сообщение перешлю, а там ты уж подключай своих людей. Вместе посмотрим, кто там и кого убил. А я сейчас тоже звоночек сделаю. Есть у меня знакомый маг смерти, полагаю, не откажется по старой дружбе в документах службы имперской безопасности заглянуть. Все, тогда завтра на приеме у Герасимовых встретимся, отлично. Буду ждать». Довольный результатами переговоров, Венедикт Кириллович выбрал новый контакт. «Леонид Викторович, доброй ночи!» «Ах, вы уже в курсе!» «Да, я по поводу Морова. В чем там дело-то?» Казематы Кремля, камера для благородных, Иван Владимирович Моров. Когда за моей спиной закрылась дверь, я прошел к чайнику и первым делом включил его. Обстановка в этом помещении для задержанных ничем не отличалась от той, где я уже проводил время. Очевидно, строили их по одному ранее утвержденному проекту. Опустившись в кресло, я закинул ногу на ногу и, взяв со стола ручку, принялся вертеть ее в пальцах. Когда чайник щелкнул, я с помощью телекинеза налил себе напиток, макая пакетик в кипяток магии. Лишь когда цвет и запах достигли нужного мне качества, я протянул руку и взялся за ручку чашки. Сама ситуация меня скорее забавляла, чем заставляла опасаться. Да, правящий дом охватили разброты шатания. Очевидно, что великие князья не слишком-то горят желанием отдавать престол одному из своих же. Права-то на императорскую корону есть у каждого главы младшей семьи. И каким образом Виктор Константинович выбил себе возможность сесть на престол, я не знал. Однако догадывался, что его доводы не настолько крепки, чтобы остальные родственники с ними согласились. Смерть Скворцова, пока еще даже не подтвержденная, вообще не повод переживать. Алексей Александрович мог быть каким угодно исполнителем, начальником и даже просто подданным Российской империи, но у нас с ним как-то не задалось. Возможно, причина в том, что он стал тем самым человеком, который сообщил мне о смерти деда. А может быть, все началось с того момента, когда он попытался подложить под меня Антонину Владиславовну. В любом случае, если взрыв случился и в нем кто-то погиб, по Скворцовой плакать точно не стану. Айшет мне тоже было не жаль. Когда связываешься с сотрудником службы имперской безопасности, это всегда риск. А уж если он еще и копает под своих, то и опасность в разы выше. Ждать, что ко мне прямо сейчас заявится представитель законников, было глупо. Так что я допил чай и, раздевшись, отправился принимать душ. Спокойно привел себя в порядок и улегся в постель. Нервничать и переживать — лучше просто выспаться. А понадобится, так меня разбудят. Утром мне подали по-настоящему королевский завтрак из 6 блюд сразу. Я был вынужден забрать свои слова назад. Камеры все-таки отличались, по крайней мере, кухней. Молчаливый работник вышел, оставив еду на столе, а я налил из горячего кофейника густого ароматного напитка и, сделав первый глоток, с наслаждением прикрыл глаза. Определенно, здесь даже сорт зерен выбран иной. Да и приготовили их лучше, чем в камере службы имперской безопасности. Отставив чашку в сторону, я взялся за приборы, но не успел притронуться к еде, как замок в двери загремел. 6 бойцов, уже знакомых мне по визиту великого князя, ловко протиснулись в помещение. Один нацепил мне браслеты на запястье, лишая магии, остальные рассредоточились по помещению. Я поднялся из-за стола, готовясь встречать их господина. Виктор Константинович вошел в камеру с улыбкой на губах. Руки будущий император держал за спиной. «Оставьте нас», — велел он. «Иван Владимирович не будет делать глупостей». Охрана великого князя тут же испарилась, как по волшебству. «Отлично, ребята, мне бы таких в дружину. Я бы точно не стал оставлять их пылиться в особняке, а брал с собой». «Приятного аппетита, Иван Владимирович», — продолжая улыбаться, пожелал мне будущий государь. — Спасибо, ваше высочество, — кивнул я. — Не желаете присоединиться? Он окинул внимательным взглядом мой стол, после чего решительно придвинул себе кресло к противоположной стороне. Налив себе кофе, великий князь разместился с удобством, но тарелки от себя отодвинул. — Наслаждайтесь, Иван Владимирович, — произнес Виктор Константинович. — Я вашими стараниями сегодня почти не спал. И есть мне не хочется, а вот кофе я выпью. Я не стал делать вид, будто не понял, что он имеет в виду. Все-таки я лично направил Венедикту Кирилловичу сообщение о том, что со мной происходит. А в умении солнца устраивать фееричное шоу я уже убедился после допроса Сухарева. «Рад стараться, ваше высочество», — отсалютовав великому князю чашкой с кофе, произнес я. О себе поставил заметку на память. «Обязательно проверить, что там вытворил Венедикт Кириллович». Уверен, ушлый родственник воспользовался ситуацией, чтобы о его роде говорили как можно дольше. А значит, мой конфликт с Николаем Александровичем не должен погаснуть в первое же утро. Это не пару тысяч трупов по столице гонять. Великий князь, влезающий в дела дворянина, — это настолько серьезная проблема, что про меня-то быстро забудут, а вот правящему роду придется открещиваться от обвинений хорошо если несколько месяцев. И то непонятно, чем закончится, ведь рассудить спор могут лишь дворянское собрание и император. Единогласно. А так формально монарха не существует. Вопрос будут обсуждать до новой коронации. — Вас больше не тронут, Иван Владимирович, — заговорил Виктор Константинович, откинувшись на спинку стула с чашкой в руке. — И ученицу вашу тоже. Мы дали слово не лезть, мы и не будем. А что Скворцов черту перешел, ну так он уже расплатился сполна. Его прах теперь в баночку из-под пива уместится. А нам служебную квартиру ремонтировать придется. Опять же, за казенные средства. Алексей Александрович был свято уверен, что Николай Александрович его дед, — заметил я. Великий князь пожал плечами. — Тогда он дурак, если говорил кому-либо о своей уверенности, — заявил он, возвращая чашку на столешницу. — Александровичи и так враждуют между собой за место следующего главы, а еще и бастарда включать в список конкурентов. — То есть виновника вы не нашли, — кивнул я, уловив суть его слов. Подковерная возня в младшей семье правящего рода меня не волновала. В конце концов, я тоже не собираюсь влезать в дела чужого рода. Без меня облеченные властью разберутся. У меня своих забот полно, чтобы еще и среди потенциальных императоров порядок наводить. — Следствие идет, — ответил Виктор Константинович. — Но я к вам не по этой причине зашел. Ваша девочка из гарема выжила чудом. Я нахмурился. — Конечно. Интересная подробность. Но мне-то она к чему? Стало быть, у великого князя появилась какая-то очередная идея закрутить интригу, а исполнять ее придется мне. Она, во-первых, не моя, а подданная Российской империи. Во-вторых, я за нее, конечно, искренне рад, но надеюсь, что мы больше не встретимся, ваше высочество, — честно произнес я. — Встретиться? — усмехнулся великий князь. — А вы шутник, Иван Владимирович. Девочка, воспитанная за границей, втерлась в доверие к начальнику отдела внутренней безопасности. И нет, не смотрите на меня такими глазами. Скворцов не настолько глупцом был, чтобы не распознать медовую ловушку. Однако смотрим на результат. Бастард, который трепался о своем происхождении, мертв. Дворянин, с которым у правящего рода налаживались отношения, обозлен. И единственное, кто причастен к делу и может выступить на суде, девочка из гарема, которую означенный дворянин буквально освободил. Что ж, если исходить из такого видения ситуации, недолго осталось Ашет Наджаровой быть подданной Российской империи. Во всяком случае, живой подданной. Хотите сказать, что ее Акрам на это уговорил, уточнил я. Принцу это не с руки, отмахнулся Виктор Константинович. А вот кое-кому из наших благородных семейств очень даже пришлось бы по сердцу. Сами понимаете, так насолить и нам, и Моровым может быть крайне выгодно. Не впрямую, а в долгосрочной перспективе. Интриги сильных мира сего, Иван Владимирович, — это игры протяженностью в десятки лет. И случившееся с вами и со Скворцовым — это всего лишь одна крохотная ступенька в чьем-то коварном плане. Я кивнул, демонстрируя, что понял. Понятно, что неспроста великий князь мне все это объяснял. Он уже сделал ставку на то, что Моровы будут на его стороне. Став императором, он получит власть, это само собой разумеется, однако при этом ему потребуются и союзники. А я пока что слишком молод, чтобы допускать меня в свою команду, но вполне гожусь для того, чтобы начать вводить меня в курс дела. «Кстати, сделав вид, будто только что вспомнил, произнес Виктор Константинович, мне стали поступать просьбы походатайствовать насчет вашей женитьбы». Я вскинул брови, и великий князь рассмеялся. «Я не собираюсь давить, но посмотреть предлагаю», — пояснил он. «Скажу прямо, у меня есть и свой интерес. Люди там полезные, дочери у них хорошие. Глядишь, пообщаетесь, и все у вас сложится». Моровы приемов не устраивали, и начинать не нужно. Но если встретитесь на нейтральной территории, почему бы и не познакомиться? Меня не заинтересовали потенциальные невесты, а вот тот факт, что некие фамилии уже смекнули, что к чему и тащат будущему государю варианты, стоило учитывать. Виктор Константинович, конечно, тайны своего положения будущего императора не делал. Но ко мне не шли с предложениями, а к великому князю отправились. Видимо, мое нежелание обзаводиться невестой общество все же уловило. А так мне даже давали некоторую свободу выбора. Я ведь могу от всех отказаться, даже если Виктор Константинович станет императором, он не вправе мне указывать. — Я, разумеется, прислушаюсь к вашему совету, ваше высочество, — произнес я, — и взгляну на претенденток. — Мой секретарь пришлет вам список, — объявил свою волю будущий монарх и поднялся на ноги. — Не провожайте, Иван Владимирович. И прошу вас задержаться здесь до обеда. Хотелось бы, чтобы вы осмотрели мою дочь. Мало ли, как идет восстановление. Конечно, ваше высочество. Даже если я опоздаю на прием к Герасимовым, у меня довольно веская причина. Варвара Викторовна сидела на кушетке в легком сарафане. Ее темные волосы были убраны в косу, перекинутую на грудь. Никаких украшений, кроме перстня на пальце, видно на ее высочестве не было. Хотя магический взор позволял обнаружить и остальные мои защитные артефакты. «Здравствуйте, Иван Владимирович», — произнесла она довольно мелодичным голосом. «Добрый день, ваше высочество», — ответил я, склонив голову. «Позволите мне вас осмотреть?» «Разумеется», — ответила она с улыбкой. «Вообще, надо признать, когда последствия удара державы прошли, выглядеть великая княжна стала очень хорошо. Разумеется, постаралась и генетика». В правящий род не брали абы кого, и обыкновенная женская магия, когда девушки умеют себя подавать. Совершив несколько пасов руками, я воспользовался диагностирующими печатями. Хотя у меня был магический взор, интерпретировать физическое состояние одним только им было бы опрометчиво. Родовой артефакт нанес своему потомку серьезный урон, лишив великую княжну защиты. И если с резервом девушки было все в относительном порядке, то с точки зрения самого тела нужно было смотреть всерьез. За моей спиной стоял сам великий князь. Виктор Константинович демонстрировал заботу о дочери, хотя был не обязан этого делать. Вполне хватило бы и других членов семьи или вовсе прислуги. Но раз отец стоял рядом, значит, все же любил старшую великую княжну. И в отличие от ее высочества, Виктор Константинович действительно волновался. «Итак, Варвара Викторовна, закончив с магией, заговорил я. Для начала вам следует продолжать то, что вы делаете. К заклинаниям пока что старайтесь не прибегать. В остальном все развивается хорошо». Она искренне улыбнулась. «Спасибо вам, Иван Владимирович», — произнесла великая княжна. «Я слышала, что Николай Александрович распорядился вас арестовать». Виктор Константинович громко хмыкнул, давая дочери знак, что она лезет не в свои дела. Однако ее высочество лишь нахмурило брови, глядя на отца. «Мы обязаны Ивану Владимировичу моей жизнью, папа», — твердо заявила она. «Я не позволю, чтобы его хоть кто-то посмел оболгать». Я оглянулся на великого князя. Несмотря на строгий вид, на дочь он смотрел с гордостью. «Иван Владимирович», — обратилась ко мне девушка, — «скажите, вы ведь... не часто бываете на светских приемах?» «Не часто, — Варвара Викторовна, — ответил я. — У меня редко выдается возможность выкроить свободное время для таких развлечений». Слово «бесполезных» я проглотил. Тем более, что порой иногда необходимо было развеяться и просто почувствовать себя человеком. Что ни говори, а отдых тоже нужен. Постоянное напряжение грозит сокращением срока жизни, да и просто уничтожает концентрацию. Вот так забудешь про жизнь вокруг, сосредоточившись на одной только работе, а потом пропустишь что-то важное, начнешь делать ошибки, а магия ошибок не прощает. «Тогда давайте поступим так», — Иван Владимирович объявил свое решение Варвара Викторовна. «Когда я окончательно поправлюсь, вы придете на мой бал». Я бросил взгляд на великого князя. Все же это его компетенция — выбирать, с кем вращается в свете дочь. Но Виктор Константинович лишь благосклонно кивнул. «Сочту за честь, ваше высочество», — ответил я с поклоном. А уже через 5 минут меня везли обратно в мой особняк. И, глядя на часы, я понял, что даже к Герасимовым успеваю.